Глава 7. Война так война. Время до ужина я, как и собиралась, все-таки провела за книгой. Как ни странно, она оказалась интересной, так что я не стала бы рекомендовать ее как средство от бессонницы. В ней действительно прослеживался путь развития магии от самых истоков. Кто из владеющих силой интересовался, откуда она у них взялась? Почти никто. А я вот углубилась в этот вопрос, несмотря на то, что магии во мне не было. Оказалось, первый магический всплеск произошел в нашем мире 1000 лет назад. До того люди со сверхспособностями не рождались, а после вспышки, как называет ее автор, магия появилась у каждого второго, постепенно ширилась, росла и вскоре стала чем-то само собой разумеющимся. Может, и сейчас она угасает лишь потому, что действие вспышки иссякло? Если так, то постепенно люди с силой просто перестанут появляться на свет. Я отложила книгу, задумалась. Да уж, ситуация. Но в ближайшем будущем этого все равно не случится. А я и так самая настоящая бездарность, так что ни к чему морочить голову. Увы, моей беде не помочь. Однако, стоило признаться, здесь, в академии, я стала относиться к своему недостатку проще, даже за те 3 дня, что мы тут пробыли. Наверное, потому что не выделялась на фоне остальных. Не была обузой, черным пятном на чьей-либо репутации. Если бы еще не Алден, может, стоило все-таки отбросить обиду и поговорить с ним? Узнать, что произошло? Никто ведь не заставляет дружить с ним, но это гораздо сложнее – иметь магию и потерять, чем вовсе никогда не иметь. С этими мыслями я отложила книгу. На смену им пришли другие. Что же делать с испорченной тренировочной формой? Увы, она пришла в негодность. Теперь только выбросить. Однако, решив взглянуть на безнадежно испорченный наряд, я заметила, что его успели заменить на новый. Компенсация за испуг? Жалость со стороны ректора? Что бы это ни было, стоит быть благодарной. Настало время ужина. Я постучала в двери Эви, но подруга не ответила. «Спит, наверное. Что ж, захвачу для нее что-нибудь». Другие девушки уже тянулись в столовую, и я пристроилась следом за ними. Вот только не подумала, что теперь меня и Алдена никто не будет разделять. Ал появился в столовой на пару минут позднее меня. Решительно сел рядом, приобнял за плечи и гаденько улыбнулся. Как назло, Рейн с Лемом задерживались, иначе быстро бы поставили наглеца на место. Зато другие парни вдруг начали перешептываться и переглядываться. Что им уже наговорил Алден? «Убери руки», — резко сказала я. «Дорогая, в чем проблема?» — поинтересовался бывший жених. «Мы же не первый день знакомы, не строя из себя недотрогу». Кто-то засмеялся. Теперь и девушки поглядывали на меня с интересом. «Не знаю, что ты себе придумал, но общаться с тобой не желаю». Я резко отодвинулась, едва не расплескав чай прямо в рисовую кашу с мясными котлетками, но Ал придвинулся снова. «Да ладно тебе, Мелли!» – проговорил он. «Понятно, отделаться миром не получится». Я поднялась, захватила пирожок, прихваченный для Эви, и уже собралась уходить, когда Лем и Рейн появились в дверях. «Мелли, ты что, уже поужинала?» – поинтересовался Клеменс, удивленно глядя на полную тарелку, оставленную на моем месте. Я так разнервничалась, что даже не поставила ее на специальный столик для грязной посуды. «Аппетит пропал», — ответила я, попытавшись обойти друга, но тот перехватил меня. «Опять твой жених?» — грозно спросил Лем. «Да». Я отвела взгляд. Перед новыми друзьями было стыдно. Но Рейн молча предложил мне руку и повел обратно к столу. Пришлось вернуться на место, только Рейн сел между мной и Алденом, пока Лем ходил за их порциями. «Что, нашла себе защитника?» — колко усмехнулся Алден, но я не ответила. Надо было не возвращаться. К чему такие унижения? «Еще одно слово, и твой ужин окажется у тебя на голове», — отчеканил Рейн, обернувшись к Алдену. «А ты попробуй», — заявил тот. «Даже не сомневайся», — заверил Рейн и отвернулся. Как раз подоспел Лем с подносом, и Рейн потянулся за порцией. Ал извернулся и ударил его под руку. Рисовая каша картинно взлетела вверх, а затем некрасивым пятном распласталась на коленях у брюнета, заляпывая форму. Рейн медленно поднялся. «Дружище, он того не стоит!» – поторопился вмешаться Лем, но его друг схватил Алдена за шкирку и приподнял над скамьей, а затем, как и обещал, вылил ему на голову кашу из тарелки. Ал дернулся, вырываясь, но было уже поздно. Белая масса текла по его лицу, мясные шарики оставили некрасивые пятна на одежде, шлепнувшись сначала на него, а затем на пол. «Эй, вы что творите?» – выскочила к нам кухарка миссис Тейт. «Совсем ум потеряли! Немедленно оба за мной!» Рейн разжал пальцы, и Ал шлепнулся обратно на скамью, но тут же подскочил. «Ах ты!» – вскрикнул он, но его перебила миссис Тейт. «Ты плохо меня услышал, мальчик, или тебе особое приглашение нужно?» – прошипела она. Ее глаза вдруг полыхнули багровым, и Алдена резко припечатала к скамье. «Одно неверное движение, и ты у меня швабру из рук не выпустишь до самого выпуска!» «Но...» — тот ошарашенно заморгал. «За мной! Оба!» Рейн без лишних споров выполнил приказ. Угрюмый Ал поплелся за ним, а мы с Клеменсом переглянулись. «Это все моя вина», — сказала я расстроенно. «Если бы не я, Рейн не ввязался бы в стычку с Алом». «Ты не права», — ответил Лем. «Рано или поздно это все равно бы случилось. Наш Рейн — парень справедливый, а еще человек слова. Не стоило связываться. Идем, я провожу тебя в комнату. Хватит на сегодня веселить однокурсников, да?» Те пристально наблюдали за нами, будто вдруг у кого-то на голове выросли рога, а на руках и ногах копыта. Но, памятуя о примере Алдена, от колкостей воздерживались и вообще как-то притихли. Похоже, хорошие отношения теперь не для меня. Мало того, что Ал испортил мне жизнь до Академии, он и здесь продолжал усиленно ее портить. «Не огорчайся», — Клеменс похлопал меня по плечу. «Идем». «Ты еще не поужинал», — заметила я. «О, поверь, я сыт по горло», — хмыкнул тот, а миссис Тейт вернулась. За ней следовали Рейн и притихший Алден, оба с ведрами и швабрами. Видимо, им предстояло убирать устроенный бардак. «Тебе к лицу это грозное оружие, друг мой!» Клеменс похлопал Рейна по плечу, а тот только хмыкнул. Наблюдать за процессом уборки мы не стали. Хотелось поскорее оказаться как можно дальше от столовой и человека, которого я начинала ненавидеть. Лем, как и обещал, повел меня наверх. «До своей комнаты доберешься без приключений?» Остановился он на нашем этаже. «Попытаюсь», — я растерянно улыбнулась. «А ты?» «Я проведаю, как там Рейн. Он у нас парень вспыльчивый. Если уж разойдется, никто не угомонит. Увидимся утром, Мелли». «Спасибо, что проводил, Лем». Мы разошлись. Я снова постучала в двери Эвелины, но она не ответила. Странно. Я подергала ручку двери. Заперто. Куда же она ушла? Может, гуляет? Так и не получив ответа, я прошла в свою комнату. Раз уж все пока на ужине, я решила принять душ. Захватила полотенце и направилась в душевую. Сейчас здесь было темно и тихо. Я зажгла светильник, и неясный свет разлился по комнате. Открыла кран. На мое счастье, вода оказалась теплой. Девушки еще не успели ее вылить. Она успокаивала, позволяла немного собраться с мыслями, и в свою комнату я возвращалась уже более сосредоточенной. Прямо в коридоре я столкнулась с Эви. Мне показалось, или она недавно плакала? Что случилось? Я перехватила подругу, увлекая в свою комнату. Видимо, не только у меня вечер не задался. Ничего, попыталась отпереться она, но я уже заметила у нее на запястье знакомую метку. «Эви, это что такое?» — схватил ее за руку. «Что произошло?» «Наказали», — всхлипнула она. «Я просто надеялась. Я хотела...» «Кажется, я поняла, о чем она. Чешуйку дракона?» Подруга сокрушенно кивнула. Она обхватила себя руками за плечи, присела на мой стул и будто забыла о моем присутствии. «Понимаешь», — спустя несколько долгих мгновений проговорила Эвелина, «мои родители оба сильные маги. У меня есть старший брат, и сила у него не проявилась. А потом и у меня. Они любят нас по-прежнему, ты не подумай. Но я же видела, как они надеялись, что у меня будет магия. А потом... потом этой надежды не стало. Почему? Почему мы оба? Обычно ведь так не случается». «Согласна. У моих младших сестер магия проявилась, в отличие от меня. Я читала, что из чешуйки дракона можно приготовить любые зелья», — продолжала Эви. «И подумала, а вдруг получится. Поэтому пошла в башню ректора, и он поймал меня. Прямо на ступеньках, когда я почти дошла до его двери. Я честно ему сказала, зачем пришла, а он посмеялся надо мной, отругал и сказал, впредь не буду слушать сплетни и смущать покой холостых мужчин». «Так он же не мужчина», — ляпнула я. «Вот и я это ответила, а он обиделся и наградил меня меткой», — тяжело вздохнула моя подруга. «Не расстраивайся, это всего лишь одна метка», — сказала я, присаживаясь рядом и обнимая ее. «Почти у всех девчонок она уже есть. А я тебе, кстати, прихватила с ужина пирожок». И вдруг вспомнила, что пирожок остался там, в столовой. «И где он?» — спросила Эви. «Нет», — ответила я. «Если тебя это утешит, у меня тоже был не самый лучший вечер». И вкратце поведала ей о своих злоключениях. Эви мигом забыла и о штрафной метке, и о неудаче с драконом. «Это же надо!» — она подскочила и заметалась по комнате. «Каков подлец, а? Еще он будет слухи распускать! Мы должны ему отомстить, Мелани!» «Отомстить?» — я грустно улыбнулась. «Не говори глупостей, Эви. Мы пробудем под одной крышей с Алденом еще 3 года. Не стоит обострять отношения». «Тебе, значит, не стоит? А ему стоит? Думаешь, он замолчит теперь? Как бы не так!» «Мы должны придумать, как заткнуть его раз и навсегда!» Эви ходила из угла в угол, раздумывая над карой Алдену, а я понимала, что все бессмысленно. Алла ничто не остановит, раз уж он решил объявить мне войну. С другой стороны, я тоже не безмолвная и безропотная овечка, которая должна опускать глаза и молчать в его присутствии. Нет, так не пойдет. Действительно, нужен эффективный способ, если не мести, то противодействие. «Вот только какой?» «Скажи, а у него есть какие-то постыдные тайны?» — поинтересовалась Эви. «Ты ведь его бывшая невеста, много о нем знаешь. Может, он ухлёстывал за служанками или ненавидел котят?» Я рассмеялась. «Какие страшные прегрешения!» «Нет, ничего такого», — ответила я подруге. «Ал всегда казался мне очень хорошим, до того момента, как отказался от нашего брака. Недостатки, они и у всех есть, а чтобы нечто постыдное...» Я задумалась. Действительно, мы с Аллом столько лет знакомы, но за это время я ничего плохого о нем не слышала, разве что... «Сразу после разрыва помолвки он обручился с другой», сказала я Эвелине. «Моей подругой. Понятное дело, бывшей. Даже недели не прошло. Это и все, что могу сказать». «Вот гад!» — выпалила та. «Послушай, предлагаю рассказать об этом общественности». «Зачем и как?» «Чтобы все поняли, кто тут настоящий злодей, и чтобы в следующий раз твой бывший подумал, прежде чем открывать рот. А я поведаю миру об одном жестоком драконе. Сделаем листовки. Нет, газету. Студенческую газету. Не будем скрывать имен, а?» «Не стоит». Я покачала головой. «Результата не будет, и выставлять себя на посмешище я не хочу». «Ну что ж, дело твое», — согласилась Эвелина, но ее глаза все равно подозрительно блестели. Что-то мне подсказывало. Она не отказалась от своей затеи, только отложила ее в долгий ящик. Хотя сама идея студенческой газеты мне понравилась. Я неплохо рисовала и могла бы украсить ее картинками. Вот тексты писать — это не мое, но Лем бы точно справился. И Эви, наверное, тоже. «Давай лучше займемся чем-то полезным», — вздохнула я. «Например, изучим сегодняшние конспекты. Все равно ведь будут спрашивать, а тебе зарабатывать новые штрафные очки никак нельзя». «Ты права», — согласилась Эви. «Я сбегаю за тетрадями и вернусь». И она умчалась, а я разложила на столе сегодняшние записи. Подруга пришла 5 минут спустя, и мы вместе углубились в материалы лекций. Правда, сразу захотелось спать. Я отчаянно клевала носом. Эви вскоре это заметила, захлопнула тетради и учебники, пожелала мне доброй ночи и ушла к себе. А я переоделась и легла. Слишком много событий за последние дни. Академия, новые друзья, выстрел в парке, лекции, сегодняшний позор за ужином. Куда уж тут чувствовать себя спокойно? Внутри все бурлило, но вместо того, чтобы страдать бессонницей, я сразу уплыла в сон. Однако и там не было покоя. За мной постоянно кто-то гнался, и никто не желал помочь.